Седой антиквар безостановочно ходил по своей квартирке и ежеминутно всплескивал руками. Он был похож на старую и озабоченную курицу, у которой украли яйцо. Читал в газете, что на окраине была перестрелка, и сразу подумал про вас. Марк ранен, но не переживайте, он сейчас в надежном месте. Где он? У часовщиков. Что? Харт перестал шаркать по полу и вытаращился на меня. Увы, так уж получилось. Нам была нужна помощь. «Они взяли тебя за горло, малыш!» — покачал головой он. «Они взяли тебя за горло! Эти люди опасны! Очень, очень опасны!» «Не думаю. Я им зачем-то нужен. Чем могу помочь?» «Даже не знаю. Хотя... Может быть, в вашей лавке найдется несколько полезных вещей?» В гостиницу вернулся уже в сумерках. Бульдогообразный портье плеснул свинцовым взглядом, что-то невнятно буркнул и отвернулся, уткнувшись в истрепанный и зачитанный до дыр иллюстрированный журнал. Экий он неприветливый. Нет бы сказать «добрый вечер, мистер Талицкий». С другой стороны, назови он мое имя, я бы тотчас развернулся и ушел. Мне лишняя реклама ни к чему. И здесь я назвался чужим именем. Скрипучая лестница. Темный коридор и пропахший мышами номер. Ныли обожженные руки. Еще и раненая нога разболелась. Совсем не кстати. Состояние на хлипкую троечку. С минусом. Жрать охота. Не успел перекусить. Выпил чашку кофе с тощим бутербродом. Но это было около полудня. А сейчас уже 9 вечера. Только и удовольствие, что завалиться спать. Но сон не приходил. Даже легкая дрема не выручала. Тело нуждалось в отдыхе, а мысли не давали покоя и требовали действия. Любого, даже самого безрассудного. Потянулся за куревом, но зажигалка лежала в карманчике патронташа и пришлось подняться. Достал, но тут на пол выпал ключ. Тот самый, который достал покойный Стив Палмер. Я закурил и несколько минут задумчиво крутил его между пальцами. Может и правда наведаться? Чем рискую? Жизнью? Бросьте. Это после всех наших приключений уже и не смешно вовсе. Тем более, что у Харта в лавке нашел потайной фонарь. Кстати, весьма любопытная вещица. Внешний кожух изготовлен из олова и окрашен в черный цвет. Наверху гофрированный колпак для вентиляции. Увеличивающая линза, масляная горелка. Судя по двум проволочным скобам на задней крышке, им некогда владел кто-то из патрульной службы. С помощью этих скоб фонарь крепили на поясе. Несколько минут я размышлял, прикидывая шансы на успех. Ключ у меня есть. Наглости не занимать. Погасил сигару и поднялся. Хуже не будет. Потому что хуже уже некуда. Оделся, проверил револьвер и вышел из номера. Портье дремал за своей конторкой и совершенно не интересовался происходящим. Вот и славно. Не люблю, когда в спину смотрят. Улицы начинали пустеть, а редкие прохожие старались побыстрее добраться домой, чтобы не нарваться на возможные неприятности. Мне это не грозило. Я сам одна сплошная неприятность. Зубастая. Видимо, поэтому какой-то криминальный тип, торчащий в одной из подворотен, вроде бы и хотел выйти навстречу. Но потом вдруг одумался и ушел в темноту проходного двора. Эти парни кожей чувствуют агрессию. Правильно. Не стоит меня злить. Убью. Даже не раздумывая. В офис Кротова забрался без проблем. Пожалуй, не стоит описывать, как именно я это сделал, не правда ли? Тем более, что взламывать замки не пришлось. Прошелся по комнатам, огляделся. Описание этой конторы у нас было, так что не заблудился. Несколько полупустых комнат, приемная, даже кабинет хозяина был не заперт, что, признаться, слегка удивило. Как-то уж слишком просто получается. Так не бывает. С другой стороны, здесь и воровать-то нечего. Солидный письменный стол, покрытый зеленым сукном, несколько стульев, книжный шкаф, заполненный пухлыми, но совершенно бесполезными папками. Бьюсь об заклад, что ничего интересного в этих бумагах не найти, но я все же посмотрел. На всякий случай, мало ли. Квитанции, чеки, рекламные проспекты вустерских торговых фирм и каталоги. Ненужный бумажный мусор. В кабинете был и сейф, но больше для вида, чем по необходимости. Если судить по пыльному колесу штурвалу, то им не так уж и часто пользовались. Все-таки мне повезло. Не знаю, к чему это открытие приведет, но выглядело оно очень многообещающе. В самой дальней комнате, рядом со стеной, лежал толстый ковер. Надо заметить, что совершенно не к месту. Под ним оказался люк. Запертый. Каюсь, пробовал открыть. Не получилось. Вот так и проявляются прорехи воспитания. Мысленно попенял Михалычу на недочет подготовки и вернулся в кабинет. В ящиках письменного стола нашел два револьвера, складной нож и аптекарские весы, упакованные в изящный деревянный ящичек. Под массивной столешницей обнаружил прикрепленную кобуру с еще одним револьвером. Маленьким, но вполне приличного калибра. Полезный малыш. Результат обыска? Можно сказать, что нулевой. Но я никуда не тороплюсь, могу и подождать. Тем более, что до рассвета осталось не так уж и много. Хозяин этой конторы заявился в 8 с четвертью. Беззаботно насвистывая, покопался в замке, отпер входную дверь и вошел. Судя по шороху, бросил на стол свежие газеты. Еще несколько шагов. Дверь в кабинет. «Здравствуйте, господин Кротов!» «Талицкий!» — тихо произнес он и застыл в дверном проеме. «Вы даже знаете, как меня зовут?» «Признаться, польщен. Весьма польщен. Еще б мне вас не знать, Александр Сергеевич. Вы мне столько крови попортили!» «Бог с вами, Вениамин Григорьевич. Я еще и не начинал. Вот когда начну, то обязательно испорчу. Не только кровь, но и шкуру вашу драгоценную». «Никак угрожать изволите?» «Предупреждаю», — улыбнулся я. «Вы бы прошли в кабинет. Чего в дверях замерли? Еще сквозняком продует». «Как это мило!» — вернул он улыбку, но глаза стали холодными. «Вы присаживайтесь, Вениамин Григорьевич, присаживайтесь. Посидим, пообщаемся, о делах наших скорбных покалякаем». «Глядишь, и договоримся, не так ли?» «Очень сомневаюсь». «Я бы с радостью», — Кротов развел руками, «но вы мое любимое место заняли». «Уступил бы, но у вас столько железок припрятано, что, боюсь, не все удалось собрать. Не хочу в грех вводить. Начнете ручками махать, и придется вас убить. Оно вам надо?» «Не особо». «Вот и славно», — кивнул я. «Тем более, что кресло для клиентов подобрали очень мягкое и удобное. Видно, по вашим эскизам делали. Вам понравилось?» «Весьма. Глубокое креслице. Сразу и не вскочишь». «Кресло, кстати, и правда хитрое. Садишься, будто в пуховую перину проваливаешься. А под коленями плотный валик. Пока встаешь, можно и пулю получить». «Клиенты!» — он вздохнул и опустился в кресло. «Разные бывают. И новые приземлить не помешает. Скажите, Александр Сергеевич, вы никогда в театре не служили?» «Бог миловал». «Зря. Талант! Талант загубили!» «Это вы про наш разговор?» «Да, некая доля театральности присутствует». «Просто классическая сцена», — неожиданно воодушевился он. «Разговор благородного героя с главным злодеем». «Перед решающей схваткой», — добавил я. «Полагаю, что мы без этого обойдемся». «Как знать, как знать». «Хотя, если хорошенько подумать, то еще неизвестно, кто из нас больше злодей». «Это вы меня в злодеи записали?» – удивился я. «Почему бы и нет? На ваших руках, Александр Сергеевич, столько крови, что просто страх берет. Иной мясник по сравнению с вами просто белоручка салонная». Так это смотря какая кровь, господин Кротов. Иную, знаете ли, пролить не жалко. Душегубы да разбойники разные. Не век же им землю топтать. А вы, стало быть, таких вразумляете? Продолжал развивать дискуссию Кротов. Стараюсь. По мере своих сил и возможностей. И как? Вениамин Григорьевич изобразил такую озабоченность, что я не выдержал и улыбнулся. Не притомились? Согласен. Иногда бывает очень утомительно. Так и тянет бросить и уехать куда-нибудь подальше. Рыбку половить, поохотиться. Так бросили б вы это дело, предложил он. Увы, работа у меня такая. Не всем же золотишком промышлять. Золото легко не дается, наставительным тоном заметил Кротов. Особенно чужое. Не скажите-с, дело прибыльное. Не обернулись бы убытком прибыли сии. Я провел рукой по усам и усмехнулся. Нога, начал он, не беспокоит? В плепорцию. Побереглись бы вы, Александр Сергеевич. Мало ли, откуда убегать придется. Это вы про вустерское гостеприимство? С этим я как-нибудь слажу, будьте уверены. Чем же я могу быть вам полезен? Перейдем, значит, к делам нашим. Ну а чего время даром терять? Вы поди всю ночь не спали, меня ожидаючи. Хотел прямо к вам домой зайти, но решил не беспокоить. Вдруг у вас дама? Конфузно получится. Да и ключей к вашей квартире не успел подобрать. Закон, он мило улыбнулся и сложил ладони домиком. Значит, нарушаете. Есть в законе лазейка небольшая. Это какая же, позвольте полюбопытствовать. Проникновение с целью арестования и предотвращения преступных деяний. Вот как! Экие затейники наши законодатели! Это в каком же статусе такие строчки прочитали? Форт Росса? Так мы с вами, Александр Сергеевич, нонче на королевских землях. А они, если память не изменяет, под юрисдикцию царя-батюшки не попадают? Это с какой стороны посмотреть? Будь мы на русских землях, я бы уже приставов кликнул. А чего ж здесь никого не кликнули? Мистера Льюиса, например. Беспокоить не захотел. Человек он занятой, да и в летах уже. Ему б дома сидеть, да ноги в тепле держать. И что ж делать будем? Наша пьеска слегка затянулась. А дела не ждут-с? Конечно, кивнул я. Пароход из Форт-Росса скоро под разгрузку станет. Бруски-то сами ломаете или подручным доверяете? Какие бруски? Он слегка поморщился, хотя старательно изобразил удивление. Дубовые, кедровые. Смотря в какую сторону фрахт намечается. Понятия не имею, о чем вы. «Бросьте, Вениамин Григорьевич! Актер, вы, признаться, очень хороший, но пальчики...» «Что не так с пальчиками моими?» «Вы так в кресло вцепились, что того и гляди, обивку кожаную порвете. Нервишки шалят?» «Кто сдал?» — глухо спросил он, будто маску сбросил. «Вот это уже разумный вопрос. Сами-то как думаете?» «Койфман Шельма! Как знал!» «Эки вы грубый, господин Кротов! А вот так сразу на ювелира клевещете!» «Больше некому!» «Давайте подумаем!» «О чем?» «О помощниках ваших!» «Могли и капитана прижать, и купчишку вашего!» «Эти бы не сдали!» «Ладно, Вениамин Григорьевич, не будем попусту людей оговаривать. Пойдемте. Для начала в подвал, а потом... Потом к шерифу прогуляемся». «У вас нет доказательств». «Мне, если честно, они и не нужны. Признаться, вообще вас никуда вести не хочется. Пристрелить бы прямо здесь, да и дело с концом. Чего ж не стреляете? Интересно было пообщаться. Человек вы и правда не глупый? Ладно, пойдемте ваши закорма смотреть. Страсть как любопытна. Там ничего нет. Вот мы и проверим. Без меня чего ж не проверили? Неудобно как-то было. И вот еще что. Давайте без глупостей. Ведь предупреждать не буду. Шмальну в спину и все. Интересное слово, усмехнулся Кротов. Шмальну. Не слыхал. Вы много чего не слышали и не видели. Пошли.